Глава 23. Воскресенье, 4 февраля 2035. 21:28. Стакан пролетел над головой Кайры в плохо освещенном, душном баре и разбился о голую оштукатуренную стену. Она видела, как ее кулак, кулак Ломакса, врезался в чье-то лицо. Раздался хруст. Мужчина отлетел назад. Кровь и слюна из его рта аркой взлетели в воздух, повторяя траекторию падения. Толпа улюлюкала, словно стая, болеющая за вожака. Она сдернула с головы шлем и потерла руками лицо. Джимми обернулся на нее с вопросительным выражением. «Не позволяй страху тебе мешать. Думай об Изабель, думай о Райле». Она показала ему два больших пальца в ответ, а потом, словно водолаз, ныряющий в мутные воды, сделала глубокий вдох и снова надела шлем. Поёрзала на кушетке, устраиваясь. «Давай, Кайра, ты можешь». Когда она включилась снова, кровь, барные стулья и запах пива исчезли, сменившись потертым кожаным диваном, растрескавшимся от старости, и столом, накрытым к ужину. Стол украшала одинокая ветка фрезии в крошечной кривоватой керамической вазочке. Чем это пахнет? Курицей в специях? Перед собой она снова увидела руки Ломакса. Одной он держал какую-то женщину за длинные блестящие темные волосы. Женщина стояла перед ним на коленях, крепко зажмурясь, в ожидании удара. Ее руки были подняты вверх, словно она сдавалась в плен. Ломакс сжимал кулак с такой силой, что костяшки его пальцев побелели. Заглянув его глазами под стол, Кайра заметила полускрытого темнотой ребенка, маленького мальчика. Потом у него за плечом появилось еще одно личико — девочки, совсем крошки, сильно напуганной. Мальчик оттолкнул ее назад. Кровь у Кайры закипела от желания защитить детей, пока она наблюдала за развитием отвратительной сцены. Внезапно картинка сменилась хардкорным порно. Яростные дёрганья, извивающиеся тела, крики боли. Желудок подкатился к горлу, но ярость была сильнее тошноты. Ломакс хотел, чтобы она увидела это. Он ее дразнил. И тут она оказалась одна на темной дороге, широком и гладком черном асфальте. Над головой поверх кирпичной стены кованая вывеска «Жилищный комплекс Кроксли» черным силуэтом выделялась на фоне желтоватого свечения от немногих оставшихся уличных фонарей. Кайра окинула взглядом свое тело, его тело, с татуированными руками, выглядывающими из тюремного комбинезона. Перед ней простирался настоящий хаос, украшенный тут и там знаками «Входа нет». Некоторые были напечатаны на табличках и принадлежали городскому совету, а некоторые обитатели квартала сделали сами, использовав баллончики с краской и дополнив смачными ругательствами. Граффити указывали также, какими грязными и незаконными услугами тут можно воспользоваться. Отличить секс-работников от наркоманов, сидящих на лье, было просто. Наркоманы быстро ныряли в дом, прячась от посторонних глаз, в то время как проститутки, мужчины и женщины, начинали демонстрировать свои прелести, словно марионетки, дергающиеся на веревочках. Выглядело все так, будто реклама дорогого квартала, солнечного, с семьями, идущими за руки, в яркой разноцветной одежде, с цветущими деревьями и блестящими машинами, обратилась в кошмар. Кайре было отвратительно находиться в его теле, как будто инфекция распространялась в ее крови. Она ощущала мощь его движений, вес его существа, чувствовала его сексуальное влечение, накопившееся за годы в тюрьме, хищнические инстинкты, когда он направился к болезни на худой женщине, хрупкой и беззащитной, в зверском порыве. Женщина стояла в дверях, маня его к себе. Он шагнул на сухую землю, где раньше был газон, и двинулся к дому. В окне мягко горела свеча. Кайра уловила аромат благовоний, пачули и розы. Из дверей доносилась негромкая музыка, резко контрастируя с неприглядностью квартала. Когда Ломакс подошел к крыльцу, Кайра услышала шаги. Кто-то бежал к нему по тротуару. Тело Ломакса напряглось. Он чуть заметно повернул голову, словно животное, использующее эхолокацию. Звук стих, и Ломакс медленно развернулся, расслабив плечи и высоко держа подбородок. Мужчина в капюшоне, ниже Ломакса ростом, неподвижно стоял, глядя на него. Его лицо скрывало тень. «Отвали, я первый пришел». Ломакс сделал шаг к дому, но заметил, что мужчина стоит на том же месте. Кайра почувствовала, как ее мышцы, мышцы Ломакса, каменеют. «Заплатишь за посмотреть, приятель?» — усмехнулся Ломакс. Кайра явственно ощущала злобу, нарастающую у него внутри. Мужчина переминался с ноги на ногу, сжимая и разжимая кулаки. «Я тебя не боюсь!» — вдруг выкрикнул он. Ломакс шагнул к нему и расхохотался. «Да ты шутишь!» Он что, узнал этого человека? Может, его голос? Почему он так сказал? Незнакомец не уходил, и к раздражению Ломакса добавилось желание насилия, опасный коктейль для женщины, ждавшей его на пороге. С ревом Ломакс дернулся к незнакомцу. Тот не отступил, и Ломакс схватил его за шиворот и швырнул на землю с такой силой, что мужчина несколько раз перевернулся, прежде чем замереть. Несколько секунд он лежал неподвижно. Ломакс потряс головой и снова пошел к крыльцу. Стоя у двери, он оглянулся через плечо. Мужчина уже поднялся и двигался к нему. Его лицо было грязным. Кровь текла из раны на лбу, заливая глаз. В потемках она казалась черной. Худи порвалось и сползло с одного плеча. Кайра заметила под ним футболку со знакомым логотипом. Две змеи, обвившие жезл с крылышками. Она видела такой в больницах и на машинах скорой помощи. Он что, медицинский работник? То, что с Ломаксом этому парню не тягаться, было ясно с самого начала. Он опять встал, сжимая и разжимая кулаки и переминаясь с ноги на ногу. Ломакс наклонился к нему, прижался лбом к его лбу. Кайра ощутила сопротивление мужчины, твердость его черепа против лба Ломакса. Попыталась разглядеть черты его лица, но с такого расстояния это было невозможно. Левый глаз под раной был липким от крови. Ломакс резко замахнулся и яростным ударом заехал мужчине в скулу. Тот повалился на землю, а Ломакс вошел в дверь и захлопнул ее за собой. Он грубо схватил женщину за плечи, и Кайра в подробностях рассмотрела ее лицо. Впалые щеки, ввалившиеся глаза, чересчур тонко выщипанные брови и яркий макияж. Эту женщину она никогда раньше не видела. Это не была одна из жертв убийцы разбитых сердец. Лица тех Кайра помнила до мельчайших деталей. И это точно не была Кейли Кармайкл. Наверное, перед ней та самая проститутка, что обеспечила Ломаксу алиби. Ломакс оттолкнул ее и выглянул в окно. Мужчины нигде не было. Куда он делся? Он ведь не приехал на машине. Может, живет неподалеку? Что если Ломакс его знает? Кайре хотелось, чтобы Ломакс вернулся на улицу, но теперь он взялся за женщину. Кайре стало нехорошо от прилива возбуждения, охватившего Ломакса и передавшегося ей. Стоило Ломаксу начать, как на нее навалились тошнота и отвращение. Она сдернула шлем и швырнула его на пол. В голове раздался скрежет, что-то вроде белого шума, разрывающий череп. Она сжала руками виски, и звук превратился в тонкий писк, а потом постепенно затих. Когда наступила тишина, она наклонилась вперед и ее вырвала. Джимми и Том, потрясенные, смотрели на нее во все глаза. «Побочный эффект переноса», — сказала она Тому, когда тошнота отступила. Джимми протянул ей бумажные полотенца. «Выглядишь как ходячий мертвец. Ты в порядке?» Кажется, еще никогда она не видела его таким обеспокоенным. Что это значит? Может, и ей стоит волноваться? Невыносимая боль в голове начала утихать, и она пробормотала. «Не суетись, Джим». Кайра сделала несколько глубоких вдохов. В глазах у нее мелькали искры, как при мигрени. Во рту пересохло. «Воды». Она указала на кувшин, стоявший рядом. Наверное, Джимми его заранее приготовил. «Боже, конечно, прости». Том взял стакан, наполнил водой и протянул ей. Она сделала несколько глотков, утерла холодный пот со лба бумажным полотенцем и откинулась на кушетку, опять борясь с тошнотой. Ей было неловко. Даниэльсон и вторая охранница, стоявшие за стеклом, все видели. Ломакс громко захрапел. «Что там было?» — спросил Том. Она легла поудобнее. Он ходил в трущобы к проститутке. Голос Кайра звучал хрипло. «Боже, голова просто раскалывается!» Избивал женщину на глазах ее детей. У него особые пристрастия в порно. Но наших жертв я не видела. На нем был тюремный комбинезон, поэтому дата верная. Он мерзкий, жестокий ублюдок, но ничто не говорит о том, что он убивал женщин. «То есть ты не думаешь, что он видел Кейли и находился рядом с ее телом?» — настойчиво переспросил Том. «Я ничего такого не увидела, но это еще не означает, что он этого не делал». «Чёрт!» — вздохнул Том, почесав шрам на виске. Ей хотелось встать, но мешало головокружение. «Я тоже надеялась, что информации будет больше, Том. Прости, я не имел в виду...» Она достаточно знала Джимми, чтобы понять, что означает выражение на его лице. И стоило оно того. «Мне надо было остаться подольше, но я не смогла». «Ты отлично справилась», — успокоил ее Джимми. Он похлопал Кайру по плечу, потом указал на стакан. «Пей свою воду». Она отпила еще. «Там был человек. Наблюдал за ним, когда он входил к проститутке», — сказала Кайра Тому. Том прищурился. «Продолжай». Ломакс сказал, «Я первый пришел», и ударил его. «Ты сможешь его опознать?» Кайра чувствовала, что где-то в ее памяти осталась подсказка. Что это было? Секунду она не могла вспомнить. Может, его лицо? Нет. Лицо было в крови. Или его футболка? Да, точно, но что с ней не так? Кайра будто копалась в темном шкафу, пытаясь отыскать что-то ускользавшее от нее. Что если потеря памяти — это еще один побочный эффект, с которым придется смириться? Главное, не говорить об этом Джимми. Нет, там было темно. Лица я не разглядела. Джимми опять указал ей на стакан, и она снова отпила. «Но тебе показалось, что они знакомы?» «Не знаю. Все произошло очень быстро. Но Ломакс рассмеялся, когда увидел его». «Рассмеялся?» Она пожала плечами и посмотрела на Ломакса, лежащего в центре Кассандры, злобного громилу, погруженного в глубокий сон. «Он мерзкий ублюдок, но я не увидела ничего подтверждающего, что он убийца». Она попыталась встать, но Джимми придержал ее, положив руку на плечо. «Не торопись. Посиди, пока не станет лучше». «Я отвезу тебя домой», — сказал Том. «Машину заберешь завтра». «Нет, дайте мне 5 минут, и все будет в порядке», — возразила Кайра. Том дал охранникам знак забирать заключенного. Они грубо его разбудили. Он кое-как слез с каталки и побрел к дверям. Они поддерживали его с обеих сторон. «Кого ты видел в трущобах, Ломакс?» — спросил Том. «Человек, которого вы ударили», — добавила Кайра. Ломакс осклабился. «Говорил же, я к бабе ходил, никого больше не видел». Том покосился на Кайру. «Он же поверил ей, правда?» «Ну так когда меня выпустят?» — грубо спросил Ломакс, пока охранники проверяли его кандалы. «Это не так просто», — сказал Том. «Мы не нашли того, что искали». Если Ломакс был разочарован, он этого не показал. «Ну ладно, я неплохо поспал и проснулся со стояком, так что я в выигрыше». Даниэльсон уже вел его к двери. Охранница в последний раз окинула взглядом лабораторию и последовала за ними. Ломакс, выходя, оглянулся и подмигнул Кайре. «Увидимся в моих снах, док!» — жизнерадостно воскликнул он и побрел по коридору под звон цепей на лодыжках и запястьях. Дома за запертыми дверями слова Ломакса вернулись к Кайре, стоило ей впасть в тревожную дремоту. «Увидимся в моих снах, док!» В какой-то момент, глубокой ночью, ее разбудил громкий стук. Она открыла глаза и полежала в темноте, прислушиваясь. В квартире кто-то есть? Или ей почудилось? Она потянулась за смарт-сетом. Из-за двери раздался шорох, как будто что-то волокли по плиткам пола. Волоски у нее на теле встали дыбом, дыхание участилось. В уме она быстро перебирала все предметы в спальне, которые можно было использовать как оружие. Мужской голос. «Ты, тупая сука!» Ее глаза широко распахнулись в темноте, в ушах запульсировала кровь, желудок подкатился к горлу. «Боже, тут кто-то есть!» Снова глухой стук, потом стон боли. «Да что, черт побери, происходит?» Кайра подкралась к двери. Доска громко скрипнула у нее под ногами, и она застыла на месте. Шум в гостиной тут же прекратился. «Я тебя прикончу!» — внезапно крикнул мужской голос. «О, Господи! Ломакс послал кого-то меня убить!» В панике она бросилась к окну, но остановилась, услышав слабый женский возглас. «Пожалуйста, не надо! Помогите! Помогите!» Кайра поспешила назад к двери и прижалась к ней ухом. «Что там творится? Кто там?» С другой стороны раздался грохот, разрывающий барабанные перепонки. Она отскочила, споткнулась и упала, не сумев удержать вскрик. «Прости, прости!» — плакала женщина за дверью. «Умоляю, не надо!» Кайра встала, распахнула дверь и, держа смарт-сет перед собой как оружие, закричала. «Я вызвала полицию! Они будут здесь через минуту!» Свет смарт-сета озарил пустую гостиную. Она поводила лучом туда-сюда, не веря своим глазам. Потом распахнула все двери и повключала все освещение в квартире. Проверила, заперты ли замки. И только потом прислонилась к стене и сползла на пол, потому что от прилива адреналина у нее подкосились ноги. Что это было? Сон наяву? Еще один фантом, более яркий, чем предыдущие? Остаточные воспоминания набирали силу и начинали грозить ее психике. Но что бы ни случилось, Кайра знала, что должна найти убийцу как можно скорее. Или она сойдет с ума.